Алло, Валентина Петровна. Она. Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим Новым годом у вас. Спасибо, у вас так. Слушайте, Валентина Петровна, я вот вам подарок как бы хочу подарить. Вы можете свой мне Яндекс кошелек дать? Я вам туда кину денег. Чего? Яндекс кошелек можете мне свой дать? Какой кошелек? Яндексовский. А? Яндекс. У меня таких нет кошельков. А это вебмани? У меня обыкновенный двухкопеечный. А вы с кем это планируете, ну, Новый год отмечать? А зачем вам это знать? Ну, просто интересно. С родными. Вы болеете, С Валентина дочкой. Петровна? Кашляю. Уздоравливайтесь. Алло, что-то связь это прервалась, Валентина Петровна. В общем, я вам желаю в новом году это исполнение всех желаний, здоровья, счастья. И чтобы вам как бы все-таки поменьше звонили. Я вот вам давно просто не звонил. Вот. Спасибо. Вы меня помните или нет? Нет. Нет? Всех не запомнишь. Вам много кто это, наверное, звонил вообще? Да звонят. Сегодня звонили? Да неужели пропустили? Конечно, звонили. Вы это, как бы, знаменитая бабушка? Да ничем, я не обыкновенная бабушка. Ну, раз вам звонят, значит, это... Вы чем-то их приманиваете?